«Пусть это правда», — сказал Мардох. «Она заняла положение, которого сам король Шотландии не мог бы предоставить ей. Впрочем, это к делу не относится. Дочь сэра Дункана Арденвора нашего рода. Она не чужая нам. И кто, как не Маккалумор, предводитель нашего клана, имеет право узнать о ее судьбе?» «Так ты от его имени вопрошаешь меня об этом?» — спросил разбойник. Слуга маркиза отвечал утвердительно. «И вы не причините никакого зла этой девушке? Она и так уже достаточно пострадала по моей вине». «Никакого зла. Даю тебе слово христианина», — ответил Мардох. «И в награду мне будет дарована жизнь и свобода?» — спросил сын Тумана. «Таково наше условие». «Так знай же, что девочка, которую я спас из жалости во время набега на укрепленный замок ее отца, воспитывалась у нас, как приемная дочь нашего племени, пока на нас не напал в ущелье Боллендатхилл этот дьявол во образе человека, наш заклятый враг Алан Макколей по прозванию «Кровавая рука», вместе с Леннокской конницей под предводительством наследника Ментейтов». «Так значит, она очутилась во власти Алана Кровавой Руки», — промолвил Мардох. «Она, считавшаяся дочерью твоего племени». «Тогда, без сомнения, его кинжал обогрился ее кровью, и ты не сообщил мне ничего такого, что могло бы спасти твою жизнь». «Если моя жизнь зависит только от ее жизни, — отвечал разбойник, — то я спасен, ибо она жива. Но мне грозит другая опасность — вероломство сына Диармида». «Это обещание не будет нарушено, — сказал Кэмпбелл, — если ты можешь поклясться, что она жива, и укажешь мне, где она находится». «В замке Дарнлинварах, — отвечал Ранальд МакИв, — под именем Эннет Лайл. Я не раз слышал о ней от моих родичей, которые вновь посещают свои родные леса, и еще совсем недавно я видел ее своими собственными старыми глазами». «Ты?» — воскликнул Мардох в изумлении. «Как же ты, предводитель сынов Тумана, решился приблизиться к дому твоего заклятого врага?» «Так знай же, сын Диармида, — отвечал разбойник, — я сделал больше того. Я был в зале замка, переодетый орфистом с пустынных берегов Скианнахского озера. Я пришел туда с намерением вонзить кинжал в сердце Алана Кровавой Руки, пред которым трепещет наше племя. А потом я предал бы себя в руки Божьи. Но я увидел Эннет Лайл в ту самую минуту, когда я уже схватился за кинжал. Она тронула струны арфы и запела одну из песен сынов Тумана, которой выучилась, живя у нас. В этой песне я услышал шум наших зеленых дубрав, где в старину нам так привольно жилось, и журчание ручейков, светлые воды которых некогда радовали нас. Рука моя замерла на рукоятке кинжала. Глаза увлажнились слезами, и час жестокого мщения миновал. А теперь, сын Диармида, скажи мне, разве я не уплатил выкупа за свою голову?» «Да, если только ты говоришь правду», — отвечал Мардох. «Но какие доказательства можешь ты привести?» «Да будут небо и земля свидетелями!» — воскликнул разбойник. «Он уже измышляет способ, как бы нарушить свое слово!» «Нет», — возразил Мардох, — «все обещания будут выполнены, когда я буду уверен в том, что ты сказал мне правду. А сейчас мне нужно сказать еще несколько слов другому пленнику». «Всегда и всюду мягко стелют, да жестко спать», — проворчал узник, снова бросившись ничком на пол подземелья. Между тем капитан Дальгетти, не проронивший ни одного слова во время этого разговора, делал про себя следующее замечание. Что нужно от меня этому хитрецу? У меня нет детей, ни своих, насколько мне известно, ни чужих, о которых я мог бы ему рассказывать сказки. Но пусть спрашивает. Придется ему порядком попрыгать, прежде чем удастся зайти во фланг старому вояке. И словно солдат, готовящийся с пикой в руках защищать брешь в стене крепости, капитан весь подобрался в ожидании нападения, настороженно, но без страха.